Глава первая, часть седьмая. Саша не торопился. С балкона доносили стрели птиц. Сквозь листву проглядывало яркое солнце. Ветер неспешно ласкал зеленые листья высокого дуба, росшего перед окнами. Марины не было дома. Мама копошилась в кухне, гремела посудой. Что-то взбивалось миксером. Шел теплый дух разогретого духового шкафа. Анна Федоровна ждала гостей. Несмотря на протесты невестки и сына, пенсионерка позвала Верочку, и та даже обещалась прийти. Саше было интересно посмотреть на бывшую жену. Тем более, что он женат снова, а она, по словам матери, все так же одинока. Интерес этот был праздный, ничего не значащий и не сулящий. Саша уже и не помнит, из-за чего разошелся с Верой. Или это она ушла, или это было обоюдное решение. Но обиды никакой на нее нет, а значит, первым ушел он. Иначе он бы не простил ее. Саша знал, что Марина уже была на работе. Выдавала кредиты и карты в отделении банка. Настроение у нее было прекрасное. В этом месяце она уже сделала норму по выданным продуктам. А еще на днях должен прийти постоянный клиент Аркадий Петрович, о котором она все уши прожужжала. Это был приятный, моложавый мужчина профессорского вида, одетый с таким изяществом и всегда добродушно услужливый. Марине льстило его внимание, тем более, что раз за разом он позволял себе чуть больше, чем в прошлый визит. В прошлый раз он невзначай коснулся ее руки, когда забирал паспорт из ее тонких бледных пальцев и отметил прекрасный маникюр. Нет ничего приятнее, чем любящая себя женщина. Ведь если женщина знает себе цену, мужчина готов бросить к ее ногам весь мир. Стрелки стремительно неслись к обеду, а его все не было. Марина беспокойно поглядывала на дверь. Менеджер группы Максим через весь зал наблюдал за своей подчиненной. Марина каждое утро переодевалась в белую блузку и темную юбку согласно бренду букву отделения, а он тайком подглядывал за ней. Другие сотрудницы его не интересовали, а вот на Марину, на ее тело и не спадающие волны волос, он был готов любоваться целый день. Однако она была замужем, а он недавно и почти счастливо женат. Почему почти? Потому что жену свою он знает с самого детства. Они были вместе с детского сада, всю школу за одной партой, 5 лет института за руку. Она была прекрасной девушкой, женщиной, но была единственной. И это расстраивало Максима. Ему хотелось быть героем-любовником, сводящим с ума женщин и бросающим их на произвол судьбы с разбитыми сердцами. Он хотел, чтобы они были влюблены, а он недоступен, непреклонен и порядочный семьянин. Ему чудилось, что он идет по парку с ребенком, а женщины понимают, что они упустили его навсегда, бесповоротно. Так ему казалось. А на деле он дрочил по утрам на Марину. Сегодня он припозднился, потому что жена приболела, и пришлось ребенка завозить в сад. Когда он пришел, Марина уже была в зале. Максим чувствовал острое желание спустить напряжение, но раздевалка была пуста. И сейчас он пялился на нее во все глаза, вылавливая стройные ножки в чулках. Ему хотелось потрогать манящий высокий стан, еле сдерживаемый тонкой блузкой. При вдохе ее грудь поднималась, и будто проступали налитые желанием соски. Марина глянула на табло талонов, где в верхней строке светилось время, и стала собираться на обед. Аркадий Петрович почему-то не приходил. Все ли у него хорошо? Женщина прошла в раздевалку и уже успела снять блузку, распустила молнию юбки, когда Максим без стука влетел в комнату. «Марин, твой клиент пришел!» Сотрудница банка успела лишь руками прикрыть грудь. Юбка проскользила к полу по ее стройным бедрам. Максим развернулся и взялся за ручку двери, но неожиданно для себя самого закрыл дверь на защелку. Марина вздрогнула. Начальник приблизился к ней и провел рукой от ее груди к талии, обнял и притянул к себе. «Максим Иванович, не надо!» Еле слышно проговорила Марина, но он с горячим напором запустил руку ей в трусы и нежно погладил киску. «Я знаю, Марина, но я не могу терпеть. Я так хочу тебя, моя сладкая, моя дорогая!» Он покрывал поцелуями ее шею и запускал пальцы глубже, не встречая сопротивления. Он легко погладил ей бедра и опустил ее на пол. Она покорно легла. Он отодвинул ее тончайшие ажурные трусики и вошел в нее. Сладко протянул он. «Твой пирожок — это лучшее, что мне встречалось, Мариночка!» Марина почувствовала приятную тяжесть внутри. Агрегат Максима оказался очень внушительных размеров. Мужчина ввел член по основанию. Маринка выгнулась и вздрогнула, застонав. Он вышел совсем, резко ввел на полную длину. Глаза Маринки распахнулись от удивления. Руки схватились за его накрахмаленную рубашку. Максим сделал вход еще раз и кончил. Марина посмотрела на него недоумевающе. «И это все?» Максим поднялся на ноги, заправил хозяйство в брюки и торжественно произнес. «Ты будешь помнить этот раз всю жизнь. Я впервые изменил своей жене и сделал это с тобой. Ты должна гордиться». «Особенно должна гордиться твоя жена, дорогуша», — язвительно ответила Марина, натягивая юбку. Максим гордо смотрелся в зеркало, стараясь высмотреть изменения во внешности. Плечи будто стали шире, и грудь более рельефная. «Не грусти, малышка, пусть этот момент останется в нашей памяти, ведь между нами ничего не может быть, ты же понимаешь», — томно изрек он. «Эти 2 секунды я буду помнить вечно». Маринка прыснула со смеха так, что даже не смогла застегнуть последние 2 пуговицы. Лицо Максима гневно скривилось, пожелтело, посинело, позеленело, стало пунцово-красным с белыми пятнами, и он стремительно выбежал прочь. Маринка долго не могла успокоиться. Она задорно смеялась, как когда-то в детстве, когда она еще не знала власти мужских писек. Аркадий Петрович отказывался идти к другому специалисту. Он ждал именно Марину, бодрый, веселый и слегка загадочный. «Мариночка!» — поднялся он навстречу ей. «Как приятно слышать ваш заливистый смех! Ей-богу, вы смеетесь, как юная девочка, какой вы без сомнения являетесь! А я вот сегодня припоздал!» «Аркадий Петрович, добрый день!» — протянула она руку давнему клиенту и пожала его большую ладонь. «Я очень рада вас видеть, как обычно!» Аркадий Петрович подтвердил ежемесячную операцию, протянул паспорт и деньги и стал наблюдать, как Марина работает. «Мариночка, вы сегодня сущий ангел!» Восхитился он проворству, с каким ее пальчики скользили по клавиатуре. «Повезло же вашему мужу!» «Аркадий Петрович, вы совершенно правы. Моему мужу повезло, и мне повезло с ним. А вот некоторым не везет совсем. Из-за мимолетной секунды счастья приходится годами расплачиваться». Марина говорила нарочито громко, чтобы услышал стоящий неподалеку Максим. «А сколько обманов, Аркадий Петрович! Вы себе не представляете! Все врут, выкручиваются и зарятся на чужое. А знаете, порой клад так и не находится, потому что пират слишком глуп и слаб для подвигов». Максим за мгновение оказался рядом со страсловой сотрудницей. «Марина, разговоры на посторонние темы в зоне обслуживания запрещены. Вы же не хотите быть наказаны 2 раз за день?» Очень многозначительно произнес он. «Конечно нет, Максим. Еще раз 2 секунды я просто не переживу». И женщина прыснула со смеху, уронила паспорт клиента на пол, бодро скрылась под столешницей, и тут ее взгляд упал на туфли Максима, точнее, на белые пятна на них. Происхождение подобных пятен было слишком знакомо ей. Марина отдала документ владельцу, мило попрощалась и поднялась проводить его. Было уже время обеда, она могла делать все, что угодно. Максим был неподалеку. Он с трудом дождался, пока Аркадий Петрович уйдет. «Марина, вы что себе позволяете?» Схватил начальник Марину за локоть. «Ты не слишком нос задирай, а то я быстро тебя отсюда вышвырну». «Максим, о чем вы? Может, вам пойти отдохнуть? Слишком устали за утро?» Вырвалась подчиненная, а в дверях появилась жена Максима. Он снова 2 раз за день позеленел, пожелтел, покраснел и, наконец, стал бледен, как лист кредитного договора. И только Марина смогла прочитать мелкий шрифт страха в его глазах. Жена Максима оказалась очень красивой, с блестящими светлыми волосами, аккуратно уложенными в короткой стрижке. «Максим Александрович, у вас что-то на туфлях?» — громко произнесла Марина, когда супруга начальника подошла к ним. «Я уверена, что вы за 2 секунды совсем управитесь. Правда же, Софья Павловна?» Максим гневно вытаращил глаза. По лицу Софьи прокатилась волна ненависти. Марина слегка кивнула семейной паре и с усмешкой на пухлых губах удалилась. Из-за стеклянных дверей отделения обслуживания клиентов она видела резкие порывистые движения Софьи. Эмоции читались по лицу новоиспеченной преданной жены. Марина точно знала, что она все поняла. «Как твои дела?» — набрал Саша на экране и отправил сообщение супруге. «Все хорошо, обедаю», — ответила Марина. Саша закрыл глаза и подумал, было ли это все, или ему хотелось бы, чтобы так было. Раздался звонок в дверь. Анна Федоровна поспешила впустить гостью. Саша без радости поднялся и тоже вышел в коридор. Вера стояла на пороге, выслушивала щебетание пенсионерки, и глаза ее были теплыми и спокойными. Гостья мельком оглядела неизменившуюся обстановку и прошла в кухню, где на столе уже источал аромат свежеиспеченный пирог. «Анна Федоровна, да это же мой любимый, с луком и яйцами. Вы запомнили это?» «Конечно, конечно, Верочка. Я помню каждую мелочь. Все помню о тебе. Каждый день о тебе вспоминаю. И мне так жаль, что вы разошлись с Сашенькой». Верочка залилась краской, скромно склонила голову и робко взглянула на бывшего мужа. «Бывает и такое, Анна Федоровна». «Мама, не начинай!» — громко произнес Саша, опершись о косяк. «А я и не заканчивала, Сашенька. Мне очень жаль, что вы разошлись. Эта Маринка тебе не пара, не то что Верочка». Саша махнул рукой и ушел к себе. Женщины остались в кухне, наливали чай, болтали и смеялись, как давние подружки. Через полчаса в дверь спальни постучали, и на пороге появилась Вера. Она была такая же, как всегда, тихая, спокойная, робкая. «Как твои дела, Саша?» Саша сел на кровати, подтянув повыше подушку. «Нормально, как ты?» «Тоже неплохо, спасибо, что спросил». Гостья посмотрела на фотографии, стоящие на столе. «У тебя красивая жена». «Спасибо». Вера чуть замялась, но все же спросила. «А ты с ней уже... тогда, когда мы были женаты?» Он прочистил горло. «Нет, что ты, я ни с кем, когда с тобой. Просто стало не хватать чего-то. Прости». Она присела на край кровати и осмотрелась. «Ничего не изменилось», — тихо улыбнулась она. «Только столика такого у меня не было. Всегда его хотела. Столько лампочек». Саша посмотрел в угол у окна, где стоял туалетный столик Марины, с зеркалом, как в гримерной актрисы. На нем в огромном количестве стояли баночки, лежали тюбики, в два ряда стояла парфюмерия. «Ты никогда не говорила об этом?» Вера пожала плечами. «Мне казалось, что и так места мало. Думала, что кроватка как раз на этом месте стоять должна была». Саша поднялся и прошел к окну. «Вер, давай прекратим этот разговор. Я не виноват, что так случилось. Ты была согласна, а теперь уже поздно». Вера смахнула слезу. «А я так и не могу больше забеременеть, Сашенька». Он нахмурился. «Это не моя вина. Ты говорила, что это не страшно, так неприятно немного». Вера подняла полные слез глаза. «Это было убийство наших детей, и ты знал об этом». «Но мы бы не потянули их всех. Их же было двое сразу!» — воскликнул Саша. «Это ты бы не потянул, а я была бы счастлива, Саша. Это были наши дети». «Да, что теперь об этом говорить?» Она встала и направилась к двери. «Я не виноват!» — крикнул он ей вслед. Вера вылетела из комнаты и сбила с ног Анну Федоровну, стоявшую под дверью. Пенсионерка отлетела и ударила спиной о стену. Глухо охнув, сползла на пол. «Анна Федоровна, с вами все хорошо?» — бросилась к пострадавшей Вера. Саша тут же оказался рядом. Вместе они подняли мать и бережно под руки уложили на кровать в ее комнате. Она стонала и охала, закатывая глаза. «Мама, давай скорую вызовем!» — суетился Саша. «Анна Федоровна, что и где болит? Давайте осмотрим вас!» И Вера обернулась к Саше, прося его выйти. Он послушался. Стоило двери за сыном закрыться, как Анна Федоровна схватила Веру за руку. «Слушай меня, Вера, и помалкивай. Не напоминай ему про тот случай. Просто молчи и забудь. Можешь и не забывать, но никогда больше не говори с ним об этом, если ты хочешь его вернуть». Глаза Веры наполнились слезами. «Он женат. Жена не стена. Слышала такое выражение? Так вот слушай меня, и его женой снова станешь ты». С этими словами Анна Федоровна откинулась на подушке и громко застонала. Саша постучал в дверь. «Мама, что случилось?» Вера, скрывая волнение, ответила. «Ты можешь войти. Ничего страшного я не заметила, просто ушиб. Надо поберечься, Анна Федоровна». «Конечно», — подхватила Анна Федоровна. «Я буду лежать. Саша за мной поухаживает, ты не переживай. Завтра зайди, чтобы проверить. Мне так спокойнее будет. Правда, Саша?» «Да, да», — поспешил поддержать мать Саши. «Заходи, разумеется». Вера еще немного посидела в ногах охающей бывшей свекрови и ушла. Саша возился на кухне в ожидании возвращения Марины и думал, рассказывать ли ей про визит Веры. И, не найдя подходящих слов, решил, что говорить не стоит.